Хью начал и выложил все до мельчайших подробностей. Он ожидал, что его образование и ранг ученого произведут впечатление на Джо Джима, но ожидания эти не оправдались. Близнецы были прирожденными скептиками и спорщиками, особенно Джим. Они быстро выкачали из Хью все, что могли, и махнули на него рукой. Хойланд чувствовал себя уязвленным. Разве он не ученый, в конце концов? Разве он не умеет читать и писать? «Заткнись ты», — сказал ему Джим. «Чтение — дело плевое. Я умел читать, когда твой отец еще не родился. Думаешь, ты у нас первый ученый-пленник? Вот еще не видал ли ученые. Шайка невежд». Пытаясь завоевать уважение к своему интеллектуальному эго, Хью начал излагать теории молодых ученых, отметающие все религиозные интерпретации и воспринимающие корабль, как он есть. Он ожидал, что Джо Джиму такой подход будет по душе, но близнецы лишь еще больше стали издеваться над ним. «Вот уж действительно», — фыркнул Джим, закашлявшись от смеха, — «вы, молодые идиоты, еще хуже старых». «Но ты же сам говорил», — обиженно ответил Хью, — «что все наши религиозные догмы просто чепуха. Мои друзья именно из этого и исходят. Они хотят положить конец всей этой устаревшей ерунде». Джо начал было отвечать, но Джим перебил его. «Что ты с ним возишься, Джо? Он же безнадежен». «Нет, он вовсе не безнадежен. Мне нравится с ним спорить. Впервые нам попался человек хоть с какими-то проблесками ума. Просто интересно посмотреть, голова у него на плечах или держалка для ушей». «Ладно, спорь с ним», — согласился Джим. «Может, он и поймет, что к чему, но только, пожалуйста, потише. Я пока сосну». Левая голова закрыла глаза и захрапела. Джо и Хью продолжали вполголоса беседовать. «Все вы дурни, и молодые, и старые», — говорил Джо, — «но каждый на свой лад. То, что молодые не могут понять, они просто отрицают. Не существует, мол, этого и все дела. А старцы — те наоборот. Они не отрицают непонятное, они просто подгоняют его под свои догмы, а потом уверяют и себя, и вас, что все правильно поняли, и что именно так дела и обстоят. Но никто из вас никогда и не пытался просто поверить прочитанному и воспринять все, как есть в действительности. Как же? Вы слишком умны, чтобы все упрощать. Если вы чего не поняли, значит, следует искать совсем противоположный смысл». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Хью подозрительно. «Что я имею в виду? Возьми хотя бы этот пресловутый полет. Как ты его себе представляешь?» «Никак. Полет, по-моему, вообще ничего не означает. Так, басня для крестьян». «Хорошо, пусть будет басня, но в чем она заключается?» «Полет — это место, куда человек попадает, когда умрет, или даже то, что он делает после смерти. Человек умирает и отправляется в полет на Центавр». «А что такое Центавр?» «Центавр — это... Но учти, что я тебе просто излагаю ортодоксальные доктрины. Сам-то я в них давно не верю. Так, значит, Центавр — это то место, куда человек попадает в конце полета после смерти. Место, где все всегда счастливы и где много доброй еды». Джо фыркнул. Джим перестал храпеть, открыл один глаз, потом закрыл его и опять заснул. «Именно это я и имел в виду», — продолжал шепотом Джо. «Не хочешь ты шевелить мозгами? Неужели тебе никогда не приходило в голову, что полет и есть именно полет, и не что-нибудь другое? И что старые книги следует воспринимать буквально, как в них и написано. Корабль вместе со своим экипажем просто летит куда-то, передвигается в пространстве». Хойланд обдумал слова Джо. «Ты просто смеешься надо мной. То, что ты говоришь, никак невозможно физически. Как же корабль может передвигаться в пространстве, когда он сам и есть пространство? Мы можем передвигаться внутри корабля. Но, говоря о полете, мы, конечно же, вкладываем в это слово чисто духовное содержание». Джо призвал на помощь имя Джордана. «Послушай», — сказал он, — «вбей, наконец, в свою тупую башку такую мысль. Представь себе пространство намного большее, чем наш корабль, и что корабль движется в нем». Хью честно попытался вообразить себе такую картину. Потом покачал головой. «Бессмыслица», — сказал он. «Как же может существовать нечто большее корабля? Корабль — это и есть Вселенная». «Хав, тебя побери! Вне корабля, поймешь ты, наконец, или нет? Вообрази себе пространство вне корабля. Иди мысленно вниз до самого последнего яруса, а потом представь, что ты прошел сквозь него». «Но ведь дальше нижнего яруса некуда идти, поэтому он и есть нижний». Представь себе, что ты взял нож и начал сверлить дыру в полу нижнего яруса. Что получится? Что? Сломаю нож, вот и все. Пол же очень твердый. Вообрази, что пол мягкий. Вообрази, что ты проковырял дыру. Что ты обнаружишь? Подумай. Хью закрыл глаза и попытался представить, как он сверлит дыру в полу нижнего яруса. Смутно, очень смутно в его сознании забрезжила картина, переворачивающая всю душу, все привычные представления. Он вышел в сделанную им дыру и падает, падает, падает в нее, в бесконечную пустоту. «Нет, нет, я не верю», — выдохнул он. «Это ужасно!» Джорджин встал. «Я тебя заставлю поверить», — хмуро сказал он. «Заставлю, если даже придется свернуть тебе для этого шею». Он подошел к двери и крикнул. «Бобо! Эй, Бобо!» Джим дернулся и открыл глаза. «Что происходит? Что случилось?» «Мы сейчас отведем Хью в невесомость».